непонимании и замешательстве. Все возрастающая сложность математических теорий электричества, создаваемых сторонниками дальнодействия, явно заводила в тупик. Для того, чтобы свести концы с концами в опыте с зарядкой конденсатора, приходилось вводить формулы поправочный коэффициент, диэлектрическую постоянную. Объяснить же физический смысл этого коэффициента сторонники дальнодействия оказались не в состоянии. Факты упрямо выпирали из теории, ломали, разрушали ее, взрывали изнутри Вавилонскую башню амперовой электродинамики. Но снаружи пока еще этого видно не было. И лишь одно могло бы окончательно примирить факты с теорией. Принятие совершенно новой модели явлений, новой физической философии, философии, с одной стороны, естественной и в силу этого неправдоподобно простой, а с другой сложнейшей, поскольку таила она в себе тысячи новых сложностей, но пока выручала. Лишь один Фарадей придерживался в науке этой новой философии и тем навлекал на себя насмешки и презрения. Его грубые материальные силовые линии, ранее, возможно, использовавшиеся им скорее для наглядности, теперь уже пронизывали для него тела и пространство и обладали обыденными физическими качествами, например, сжимались и растягивались. Никто не понимал его и не поддерживал. Его идеи казались слишком абстрактными. Но на стороне Фарадея был его реализм, склонность проверять всех и вся. Люди склонны ошибаться, способность воспринимать лишь то, что может быть проверено опытом. Признание за телами присущего им изначального свойства притягиваться к другим через ничто, просто на расстоянии, свойство, подобное длине или ширине, было глубоко чуждым и невозможным для него. Гигантская фигура Фарадея предстает на поле брани в полном одиночестве, противостоя объединенной блестящей гвардии немцев и французов, сторонников отнюдь не ближнего боя, сторонников дальнодействия. Он был совсем одинок, если бы не Томпсон, а потом Максвелл. Максвелл, как Фарадей, с сердцем не мог принять идею взаимодействия на расстоянии. Этому противоречил и склад его ума, стремящегося объяснить все, не знающего никаких священных земель, все его воспитание, все его юношеские физические и химические эксперименты. Не зря стоял на дворе век пары, век машин и механизмов, сложных, но вполне доступных для объяснения и понимания. Не зря Джеймс исследовал когда-то, как звонят колокольчики в его родном доме в Гленлейре. Не только удобное средство для связи с домашними видел он в этом нехитром устройстве. Он вникал в суть вещей, видел их скрытый смысл и значение. Когда мы наблюдаем, что одно тело действует на другое на расстоянии, то прежде чем принять, что это действие прямое и непосредственное, мы обыкновенно исследуем, нет ли между телами какой-либо материальной связи. И если находим, что тела соединены нитями, стержнями или каким-либо механизмом, способным дать нам отчет в наблюдаемых действиях одного тела на другое, мы предпочитаем скорее объяснить действие при помощи этих промежуточных звеньев, нежели допустить понятие о прямом действии на расстоянии. Так, когда мы, дергая за проволоку, заставляем звонить колокольчик, то последовательные части проволоки сначала натягиваются, а затем приходят в движение, пока, наконец, звонок не зазвонит на расстоянии посредством процесса, в котором принимали участие все промежуточные частицы проволоки одна за другой. Мы можем заставить колокольчик звонить на расстоянии и иначе. Например, нагнетая воздух в длинную трубку,